Глава 55. Мик Бойл в халате сидит в шезлонге у красивого крытого бассейна. Лена медленно, лениво плавает. Кроме них никого нет. «Все никак не скажу тебе. Я ужасно расстроен тем, что вы с Джулианом так расстались». Лена замирает у края бассейна. «В общем, хочу извиниться перед тобой за его поведение». «Извиниться? Ты-то здесь при чем?» «Скажем честно, как отец я мог сделать больше? Джулиан поступил так, как счел нужным, не заботясь о последствиях. Он учуял запах. Я тоже начинаю его чувствовать». «Какой запах?» «Пьянящий запах свободы». Мик улыбается. «Мне он тоже знаком». «Неужели отец ничего не рассказывал тебе о королеве, о том, как ему предложили исполнить в Лондоне приятные песенки, а он отказался?» «Нет, он мне ничего не рассказывал». «Странная у вас дружба». «Странная? Да нет, у нас очень хорошая дружба. А когда дружба хорошая, друзья рассказывают друг другу только о хорошем. И, видимо, концерт для королевы к хорошему не относился». «Он говорил, что не будет исполнять приятные песенки, потому что их могла петь только мама». Мик удивлен. «Он так и сказал?» «Да, он сказал это королевскому посланнику». «Не прошло и 80 лет, как он, наконец, сказал нечто романтичное». «И кому? Королевскому посланнику?» Лена улыбается. Мик тоже. «Ночью, пока я сплю, он смотрит на меня. Сегодня ночью, впервые в жизни, пока я спала, он меня погладил. А я не спала. Я притворялась». «Родители знают, когда дети притворяются, что спят». У Лены блестят глаза, она отворачивается. Поворачивается к Мику спиной, чтобы он не увидел, как она растрогана. «Ты беспокоишься за него?» «Нет, я за него не беспокоюсь».